Парк дикой природы. Однажды в начале осени котята с папой отправились в поездку. Парк дикой природы. Листья на деревьях уже окрасились в разные цвета. Желтый, алый, темно-красный. Но было еще довольно тепло. Самое время для путешествия. Коты собрали вещи и уложили все в машину. Папа воодушевленно рассказывал. Там есть деревья, у которых ствол шире, чем наш дом. А если повезет, можно увидеть сову. Котята очень обрадовались и весело закричали. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Тут из дома вышла мама и вручила папе термос с горячим кофе. «Мамочка, а ты точно не можешь поехать с нами?» – спросила Карамелька. «Мне очень жаль, котятки, но не получится», – покачала головой мама. «Мне нужно сдать срочный заказ. С папой вы отлично проведете время, а потом покажете мне фотографии». Она поцеловала всех на прощание, котята с папой уселись в машину и помчались навстречу приключениям. По пути открывались захватывающие виды. Кругом горы и ручьи, разноцветные деревья. И вдруг мимо окна машины пролетела огромная стрекоза. Компот, великий любитель природы и всего живого, открыл рот от изумления. Он никогда не видел таких гигантских стрекоз и очень захотел ее сфотографировать. «Папа, можно я возьму твой телефон?» – спросил он. «Я оставил свой дома». «Конечно, Компот», – ответил папа и передал телефон сыну. Всю дорогу котенок снимал пейзажи на папин мобильник. Наконец, машина остановилась у входа в парк, где их встретил местный сотрудник. Он встал сбоку от вереницы муравьев, которые переходили дорогу, и попросил. «Минуточку». Это чтобы никто не раздавил крошечных насекомых. «Вот это я понимаю, охрана природы!» – восхитился папа таким ответственным подходом. Когда муравьи прошли, кот пропустил посетителей. Парк дикой природы оказался очень большим, и котята с папой отправились его исследовать. Они восхищались огромными деревьями, секвойями. Стволы были такими гигантскими, что коты не смогли обхватить их даже вчетвером. Таким деревьям много сотен лет. Коты любовались птицами, прыгали с лягушками, смотрели на рыбок в реке, подставляли лица брызгам водопада и даже забрались на гору. Наконец все проголодались и устроили пикник на одной из полянок под большим дубом. Папа расстелил плед и раздал всем угощения. Котята с большим удовольствием уплетали печенье, запивая его соком, а папа любовался пейзажем. И вдруг из дупла дерева показалась огромная птица. «Смотрите, бурая сова!» – воскликнул папа. «Ее очень редко можно увидеть в природе». «В этом парке так круто!» – восхитился Коржик. А Компот огорченно вздохнул. «Жаль, что мама всего этого не увидит». «Но мы же сделаем для нее фотографии, правда?» – напомнила всем Карамелька. «Конечно!» – заверил дочку папа и принялся рыться в рюкзаке. «Только достану фотоаппарат». «О, да где же он?» «Так, похоже, я забыл его дома». Тогда Компот сообразил. «Папа, сними на свой телефон». Папа обрадовался. «Точно!» Но вот незадача. Компот так долго все фотографировал по дороге, что телефон разрядился. Пока коты искали выход из ситуации, сова громко ухнула и улетела. Компот очень расстроился. «Ну вот, мы не покажем маме ни одной фотографии с парком». «А давайте вернемся домой за фотоаппаратом», – предложил Коржик. Но папа покачал головой. «Коржик, пока мы будем ездить туда-сюда, парк закроется». Карамелька задумалась, и уже через минуту у нее родилась отличная идея. «Я придумала! Раз нельзя привезти фотографии парка, давайте привезем маме сам парк!» «Как мы привезем маме парк? Он же в машину не поместится!» – удивился Коржик. А Карамелька рассмеялась и объяснила. «Да не весь парк! Вот, смотрите, какой красивый осенний листок!» И кошечка подобрала с земли дубовый листочек. «Маме он очень понравится!» «Хорошая идея, Карамелька!» – похвалил дочку папа. «Котятки, соберите побольше листьев и других лесных сокровищ, а я пока выпью кофе». Сказано, сделано. Уже через 10 минут довольные котята вернулись с целой охапкой разноцветной листвы. Раза в два больше их самих. «Готово!» – объявили котята, невероятно гордые собой. «О, котятки, я не уверен, что это понравится маме», – с сомнением проговорил папа, представляя себе, как всю прихожую заваливает листвой. Котята грустно вздохнули. «Ну вот, а они так старались!» И тут Коржик заметил неподалеку котенка Изюма с его папой. «Смотрите, Изюм тоже собирает шишки и листья на память!» – воскликнул Коржик и помахал другу. «Привет, Изюм!» Котята поспешили к нему. Оказалось, что Изюм с папой собирали природные материалы не просто так. «Мы с папой делаем коллаж!» – важно сообщил котенок. «О, здорово!» – похвалил его Коржик. Но на всякий случай уточнил. «А что такое коллаж?» Папа Изюма с улыбкой объяснил. «Это такая картина, только не нарисованная, а сделанная из разных кусочков, наклеенных на бумагу». И взрослый кот показал друзьям своего сына, что у них получилось. На листе бумаги был изображен забавный кот, весь из найденных в парке сокровищ. Лапы и веточки, голова и тельце из листьев. Вот это да! У Карамельки тут же созрел план, и кошечка объявила. «Я знаю, что надо делать! Мы подарим маме коллаж!» «Да!» – оживился Компот. «Мы собрали много листьев, желудей, лепестков, веточек и всего такого!» «А у нас с собой много бумаги и клея», – сказал Изюм и поделился с друзьями материалами для творчества. Коржик, Карамелька, Компот и их папа взялись за работу и сделали замечательный коллаж. Из вереска вышло целое дерево, из листочков – разноцветные скалы и облака. «Маме точно понравится», – заверил папа сыновей и дочку и присмотрелся к картине. «Только чего-то не хватает». Котята вопросительно посмотрели на Изюма. «Он ведь художник? Может, котенок знает, чего не хватает их коллажу?» Но Изюм только пожал плечами. Тогда папа взял шишку, сделал из нее сову и с гордостью приклеил птицу на дерево. Вот теперь точно готово. Вернувшись домой, довольные котята вручили маме свой шедевр. «Спасибо, котятки! А вы правда видели сову?» – спросила мама. «Да!» – подтвердили котята и со смехом изобразили ее уханье. «У-у!» Мама долго любовалась чудесной картиной и, наконец, призналась. «Я как будто сама побывала в парке дикой природы». Услышав это, котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Мама повесила коллаж на почетное место в гостиной, и вся семья еще долго любовалась картиной с собой. Вот так котята поняли, что радость от поездки можно передать не только через фотографии, а коллаж теперь всегда напоминал им о парке и незабываемых красотах дикой природы.